я сам. Говорю это по собственному опыту и наблюдению. Пусть на этой странице, в тетради своей жизни, он напишет славное слово «наплевать», а я припишу. «Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruine». Если бы обрушился распавшись небесный свод, засыпавшие его обломки не наведут на него страха. Граций. Он скончался в Варшаве 13 февраля 1895 года. Дело о подделке серий. В первой половине 60-х годов большое впечатление на всем юге России произвело так называемое «дело серий». Вскоре по выпуске в свет этого рода бумаги в торговле и на базарах Харьковской губернии появились во множестве превосходно сделанные поддельные серии, даже окраской своей, составлявшей секрет экспедиции заготовления государственных кредитных бумаг, почти не отличавшиеся от настоящих. Всего их было выпущено на 70 тысяч. Из них 15 тысяч были получены в обмен на свой капитал помещиком славяно-сербского уезда Савичем, который, узнав, что потерял все свое состояние, от отчаяния сошел с ума и застрелился. Летом 1865 года началось следствие, возложенное на особую комиссию, заседавшую в Изюме. Оно велось очень энергично и успешно, были добыты важные вещественные доказательства, и вскоре заподозренными оказались изюмский предводитель дворянства Солнцев, помещик Карпов, мещанин Списивцев, дворянин Щепчинский, отставной гусарский полковник Беклемишев, бахмутский уездный предводитель Гаврилов и другие, оговоренные сознавшимися в участии в подделке мещанином Коротковым, резчиком Гудковым и гравером Зябе. Когда стали привлекать их в качестве обвиняемых и производить у них обыски, Солнцев покушался застрелиться, а затем сознался и тоже оговорил всех поименованных лиц. В начале следствия Карпов умер скоропостижно в тюрьме, причем оказалось, что смерть последовала после того, как ему был принесен кем-то бурак с икрою. Исследование желудка в университете обнаружило признаки отравления наркотическим ядом. Но протокол об этом вместе с остальной частью внутренностей, хранившихся в кладовой врачебного отделения губернского правления, пропал бесследно. А кто приносил под видом брата Карпова икру, открыть не удалось. Арестованный в Одессе Списивцев по доставлении в Изюм заявил, что желает во всем сознаться и укажет соучастников. Но на следующее утро после этого найден в своей камере мертвым, висящим на платке, обвязанном вокруг столба. При дальнейшем производстве дела Гудков и Зябе сняли с Гаврилова и Беклемишева свой оговор, будто бы исторгнутый у них насилием, и приняли всю вину исключительно на себя. Солнцев же совершенно отказался от своего показания, как данного им не в своем уме. Старое судопроизводство было тогда в полном расцвете и дало себя знать. Его правила требовали для признания виновности лучшего доказательства всего света, как выражался закон, то есть собственного признания, или во всяком случае не менее двух присяжных свидетельских показаний. Причем в оценке этих показаний отдавалось предпочтение знатному перед незнатным, мужчине перед женщиной, духовной особе перед светской, и закон воспрещал доверять показаниям людей, тайно портивших межевые знаки, явных прелюбодеев и иностранцев, поведение коих неизвестно. Гудков и Зябе, как сознавшиеся, в разных инстанциях были приговорены к каторге, а двое главных, по общему убеждению виновных, Гаврилов и Беклемишев, признанные уголовной палатой и сенатом таковыми, были оставлены Государственным советом в сильном подозрении и, вернувшись в Харьков, заняли свое место в обществе. В это время был введен в Харькове новый суд, и прокурором судебной палаты был назначен Шахматов.